Глава 67. Напряженная, как струна, Есения в следующее мгновение обмякла в моих руках и начала отвечать на поцелуй. Разомкнула губы, позволяя проникнуть в рот языком. Как только вкус куклы заполнил рот, из меня вырвался непонятный звук облегчения. Да, в душе я переживал, что она больше не подпустит меня к себе, и мне придется брать ее напором. Я прижал ее к себе еще плотнее, углубляя поцелуй, ощущая, как по телу растекается горячая волна. Кровь мгновенно устремилась к члену. Есения вцепилась в мою футболку, притягивая к себе, и вжалась грудью в мою. «Поговорить», — прошептала мне в губы. «После». О каких разговорах могла идти речь, когда все мозги устремились вниз? Мозги всмятку, не соображаю сейчас. Я слишком соскучился по своей девочке. И мне как никогда важно было ощутить, что не только она мне нужна, но и я ей. Приподнял ее на руки, и через мгновение она оказалась подо мной на кровати. Слизывал ее вкус с нежной кожи, стягивая тряпки, мешающие мне добраться до желанного тела, и отправляя следом свою одежду. В этот миг не существовало больше ничего и никого вокруг, кроме нас двоих. Я сжимал налитые груди, обхватил упругую бусинку одного соска подушечками пальцев и втянул в рот второй, облизывая и перекатывая во рту. «Драк!» — стонала Есения, царапая мою шею и плечи. Я раздвинул стройные бедра коленом, накрывая рукой лона, и провел пальцем между влажными губками. Соскучилась. Прошептал, чувствуя особый кайф от того, что она хотела меня так же сильно, как и я ее. Кажется, что последний раз мы занимались сексом целую вечность назад. Как давно я не был со своей куклой, до конца не мог поверить, что мы, наконец-то, снова вместе. Проник пальцами в текущее лоно, губами лаская податливое тело, целуя живот. «Драк, хочу тебя», — выгибалась Есения шире, раскидывая бедра, позволяя мне трахать ее рукой. Большим пальцем дотронулся до ее клитора, и она тут же вскрикнула. Я запечатал ее рот поцелуем, ощущая, как член пульсирует от перевозбуждения. От того, как она выгибалась и стонала только от моей руки, сносила крышу. Ощутил, как кукла замерла и сжалась всем телом, а затем откинулась на подушку, тяжело дыша. Покрывая ее тело поцелуями, я навис над ней, закидывая стройные ноги себе на поясницу, и одним толчком вошел во влагалище. Есения резко распахнула глаза, цепляясь за меня руками и подаваясь навстречу, отыскивая мои губы. Мы пили друг друга, посасывая и покусывая. Я вылизывал ее рот, чувствуя, что готов проглотить свою сладкую девочку. Не мог ею насытиться. Хотел больше впитать ее вкус, ее запах, хотел максимального контакта. «Моя куколка», — говорил в промежутках между поцелуями, облизывая шею и грудь, заполнял ее до упора, продолжая проникать в жаркую и узкую дырочку. «Не отпущу больше». Куколка изгибалась всем телом, льнула ко мне и тоже старалась слиться в единый организм. Очень скоро я почувствовал, как она напряглась, вцепилась в меня, сжалась, приподнимая плечи, и с криком откинулась на подушку, сжимая меня стенками лона. Я встал на колени между ее бедрами, любуясь затуманенным взором своей женщины. Пара движений тазом, и я ощутил, как электрический разряд прострелил позвоночник. Я замер, удерживая ее бедра на месте, и насаживая на себя еще глубже, выстреливая семенем в свою девочку. Не выходя из Есении, навис над ней, снова целуя глубоко, жадно, а затем сгробастал в объятия и перекатился на спину, утягивая ее за собой. Уткнулся носом в темные волосы, чувствуя, как она прижимается ко мне грудью, закинув ногу на мои бедра, и ощутил, как член снова откликается на ее близость. Но не двигался с места, боясь разрушить этот миг покоя и абсолютного счастья. Я был дома. И ради этого момента стоило пройти через все то дерьмо, что мне подкинула жизнь. «Повторения не будет», — устало проговорила кукла. «Почему это?» — усмехнулся я и, нащупав ее ладошку, положил к себе на твердый член. «Сейчас передохнешь и продолжим». «Нет, Драго, пока ты не объяснишь, что там случилось и в каком сейчас мы с тобой статусе, продолжения не будет», — ворчала она, но вырываться из моих объятий не пыталась. «Я свободный человек, Есения», — проговорил я, дожидаясь реакции. После истории с Рустамом выяснилось, что Марьям оказалась в сговоре с дядей. Сразу после возвращения из Англии он настроил ее против собственного отца, сказав, что тому плевать на нее и на семью, поэтому он отдал ее в мои руки. А когда после свадьбы она так и не смогла завлечь меня в свою спальню, то рассказала дяде про твою беременность. «Ты сделал ей больно?» — проговорила Есения. Я ей ничего не обещал, и она знала, что я не буду хранить ей верность. «Но ты женился на ней, а это для женщины, независимо от того, что она говорит, очень важно. Она надеялась, что ты полюбишь». «Ты ее защищаешь?» — чуть отстранился я, посмотрев на куклу. «Нет, просто понимаю». «Женщины!» — покачал головой. «Мне вас не понять. Мне никогда не узнать, как можно проникнуться эмоциями к той, что заказала твое убийство. Независимо от того, отдал бы я Рустаму то, что он требовал или нет, судьба куклы была предрешена. Марьям заказала ее дядьке и за это жестоко расплатилась. Дальше рассказывать?» — усмехнулся. «Конечно, рассказывай». В общем, тот факт, что дядя был готов ее убрать, чтобы завладеть всем состоянием брата единолично, ее немного отрезвил. «Он хотел убить родную племянницу?» Есения убрала с меня ногу и села, в ужасе посмотрев мне в глаза. «Ты даже не представляешь, на что он способен». «Какой кошмар!» В итоге она согласилась на развод на моих условиях. «А что, если она захочет отомстить?» «Это вряд ли, малыш. Она улетела навсегда в Англию. И там находится под присмотром очень жестких людей. Дорога домой ей заказана. Да, пришлось сослать в изгнание мелкую сучку, решившую, что она сможет переиграть меня. Теперь она вынуждена трудиться в одном из борделей, что раньше принадлежало ее дядьке. Вряд ли она там долго протянет. Снаркоманится или вздернется. А все могло закончиться для нее совсем иначе. Но она сама выбрала свою судьбу». «Как же вы спаслись?» «Ты забыла, что я помогал строить усадьбу Алмы?» Улыбнулся я шире. И о существовании некоторых ходов знали только я и она. Поэтому, когда мы вошли через главные ворота, люди Кира проникли на территорию через тот самый тайный ход. «Значит, Алма знала, что ты выгонишь захватчиков?» «Конечно. Иначе и быть не могло». «Как она, Изора?» Взволнованно проговорила Есения. «С ними все в порядке. У Зора черепно-мозговая, но она идет на поправку». «Слава Богу!» — облегченно выдохнула Есения, и я снова притянула ее к себе. «Я видела в новостях, что Рустам умер». «Да, слишком много он пообещал опасным людям, не имея на то никаких гарантий и планируя их кинуть». «Как же он собирался провернуть это все?» «Отсыпать им жалкие крохи, сославшись на то, что у брата по факту ничего не осталось». «Это же бред!» «Конечно, бред. Но, кажется, он совсем съехал с катушек, решив, что ему удастся выйти сухим из воды. Молот тогда постарался. Нарыл столько дерьма на Балиева-младшего и на все его махинации с инвестициями своих сторонников, что его дни оказались сочтены. И ему очень не повезло, что мы оставили его в живых после перестрелки, потому что нет никого беспощаднее тех, кого ты когда-то считал товарищами». «И что теперь?» Кукла напряженно посмотрела на меня. «Теперь? Теперь мы будем жить и наслаждаться друг другом, не оборачиваясь назад». «Ты уверен, что хочешь этого?» Я видел тревогу в ее глазах. Я еще никогда не хотел чего-либо так сильно. Притянул Есению к себе. «Подожди». Она уперлась ладонями мне в грудь. «Что?» — рассмеялся я. «Я не стану делить тебя с другими женщинами. Если тебе со временем надоест играть в примерного семьянина, а ведь после родов пару месяцев мне нельзя будет заниматься сексом. А ты очень ненасытен», — говорила она сбивчиво. «В общем, если ты не сможешь воздерживаться и даже посмотришь на другую, обещаю тебе, что я больше не подпущу тебя к себе». «Дурочка», — рассмеялся я, подавляя сопротивление. «Есть другие способы, как можно будет пережить этот срок». Затащил ее на себя так, что она оседлала мои бедра. Член дернулся под влажными складками. «Ты уверен, Драго? Я не хочу, чтобы ты был со мной только из-за ребенка». «Уверен, глупышка моя», — притянул к себе, «потому что ты единственная сумела завладеть моим разумом и сердцем. И я не променяю то, что обрел с тобой, на жалкий суррогат. Я видел, что она по-прежнему напряжена и нежно поцеловал. И, похоже, мне предстоит челлендж длиною в жизнь, чтобы доказать тебе свои намерения». Заглянул в ореховые глаза, понимая, что каждое сказанное мной слово — правда. «Надеюсь, ты уже выбрала свадебное платье, потому что я хочу вернуться на родину не просто с любимой женщиной, но с любимой женой. «Ты серьезно?» Выступили слезы у нее на глазах. «Более чем. Ты против?» Я не хотел показухи. «Скромная свадьба с самыми близкими. Я бы привез сюда бабушку, но после случившегося она наотрез отказалась покидать свои владения». «Нет», — помотала кукла головой. «Я очень хочу стать любимой женой как можно скорее». «Тогда решено». Я помог ей приподняться, пристраивая член к влажному входу. «Завтра свадьба». «Так скоро». Она медленно опустилась на ствол, простонав. «У тебя целые сутки на подготовку, потому что больше мы не будем терять время. Вместе и навсегда». Приподнял ее и снова опустил на себя, предвкушая наше совместное будущее.